термиты, как миниатюрные бульдоги, вгрызаются в стебель, и шимпанзе таким образом достает их. Я видела, как в течение 2 часов шимпанзе занимался подобной охотой и с удовольствием жевал термитов. Если ему не повезло у одного отверстия, он делал попытку у другого. Когда стебель на конце сгибался, шимпанзе его обламывал. И так до тех пор, пока он не становился слишком коротким. Потом животное его бросало и находило новый. Иногда он пользуется лиственными веточками, которых предварительно обрывает листья. Это приспособление предмета для определенной цели показывает, что шимпанзе делают первые попытки изготовить орудие. Шимпанзе никогда не ждут, пока им встретится термитник. Орудие они готовят заранее. Я видела, как животные отламывают ветки и несут их от одного термитника к другому. Нельзя считать, что привычка к охоте у шимпанзе врожденная. У обезьян высокой организации поведение больше зависит от овладения приемами и меньше от инстинктов. Представляется вполне вероятным, что такой способ охоты на термитов стал уже традиционным. Он передается от одной человекообразной обезьяны к другой с помощью наблюдения и подражания. Подобные действия следует рассматривать как примитивную грубую культуру. Пока неизвестно, существует ли данная традиция и у других шимпанзе Африки. Самым интересным событием во время нашего пребывания в Кисангане можно считать убийство шимпанзе, скелет и мозг которого был мне нужен для антропологического института в Праге, рассказывал Иржи Баум. Однажды вечером мы сидели у палатки. Вблизи на огне африканский повар готовил ужин, был приятный и не очень жаркий вечер. От ручья, который окаймлял тропический лес, до нас доносилось кваканье африканской лягушки, а из чащи пронзительный голос черной птицы-носорога. Неожиданно показалось, будто звуки тропического леса смолкли, и был слышен только один наполовину раздраженный, наполовину укоризненный голос, переходивший в визг, который внезапно оборвался. Слуга объяснил нам, что это шимпанзе, которых здесь много, они приходят за кукурузой. В нас заговорило любопытство охотников. Мы условились с местными жителями, что рано утром они отведут нас к обезьянам. Когда африканцы пришли за нами на следующий день, было еще темно, и только на востоке слабо брезжил рассвет. Все было влажным от обильной росы, и мы быстро промокли до нитки. Саванна вскоре осталась позади, мы вошли в тропический лес. Тропинка была едва различима, и нашим проводникам приходилось прорубать дорогу. Иногда мы хватались за колючие кусты или лианы. Влажная почва постепенно превращалась в болото. Движение становилось изнурительным и трудным. Мы буквально обливались потом. В густых зарослях видимость по обе стороны была всего лишь несколько метров. Примерно после часа пути мы достигли какой-то вырубки, на которой увидели покинутое селение. Высокая трава, скрывавшая хижины, была свидетельством того, что здесь уже давно не живут люди. Мы вспомнили, как свирепствовала сонная болезнь в Центральной Африке. Сразу же за покинутым селением наши проводники остановились и стали прислушиваться. Мы медленно пошли дальше, несколько раз меняли направление, но напрасно. Похоже, что шимпанзе уже ушли. Внезапно в густой растительности прямо перед нами раздался пронзительный визг. Стадо шимпанзе в нескольких шагах от нас. Минуту мы выжидаем. Это мгновение наивысшего напряжения. Мы ничего не видим перед собой, кроме зеленой стены африканского тропического леса. Неожиданно, низко над землей, на ветвях могучего дерева появляется темная фигура, напоминающая широкоплечего человека небольшого роста. В следующий момент мы видим крупного шимпанзе, который сердито смотрит на нас маленькими ехидными глазами. Прежде чем мы смогли произвести выстрел, он исчез в густых зарослях. Медленно подходим к месту, где мы только что его видели. Наши проводники остаются сзади. Мы слышим вокруг себя грохот, движение каких-то животных и разные голоса, но ничего не видим. Заросли здесь невероятно густые. В какой-то момент Франтишек увидел тень примерно в 8 метрах от себя, выстрелил, и тотчас же раздался дикий крик. Среди нас возникла паника. Мы слышим, как трещат ветки. Не знаем, то ли это шимпанзе преследует врага, то ли они не могут решиться на бегство. Двух из них мы продолжаем слышать в одном месте. И осторожно приближаемся с ружьем на изготовку. Мы с трудом пробиваемся через чащу. К которая в случае опасности не позволила бы нам прицелиться».